«Правда, правда!» – закричали кругом старшины. «Святая речь твоя, пане полковнику!» «А еще то звеште, высокоповажные привилебные отцы наши и честное товарищество», – заговорил и Мазепа, выступая вперед, «что Москва и не может сохранять наши вольности, потому что у ней под рукою немало народу». И Мазепа со свойственной ему ловкостью и умением начал излагать перед собранием государственные законы, которыми управляется Москва, не имеющие ничего общего с их казацкими порядками. Он начал доказывать слушателям, что Москва не может допустить в своем государстве другого государства со своими особенными вольностями и правами, так как все народы, подвластные ей, живут под одним законом. «Так-так, верно. Правду молвит. Нельзя нам под Москву!» Начали уже перебивать его возгласы. Когда же он окончил, то всю залу огласил один крик. «Не хотим под Москву!» «Так кого же вы выбираете, вельможное товариство?» — заговорил Дорошенко, когда утихло поднявшееся в зале волнение. «Против нас стоят три державы. Нам надо непременно разрушить этот союз и перетянуть одну из них на свою сторону, иначе они раздавят нас. Ляхов вы не хотите». «Не хотим! Не хотим!» – загремело в ответ. «Москвы вы боитесь». «Остается по нове только одна – Турция», – произнес Дорошенко, окидывая все собрание пытливым взором. Все молчали. «Так-то оно-то так, ясновельможный гетман. Да не будет ли нам хуже под турком, чем под Польшей и Москвой? Все же христиане, а то бусурманы», — раздался чей-то голос. «Туркам и закон велит христиан уничтожать», — поддержал его другой. Остальные старшины молчали. «А вельце ласковые братови и друзи мои», — заговорил гетман. «Для рады я вас и созвал сюда. Ищу бо едино благо и спасение отчизны. Решайте же сами, под протекцию которой из трех держав хотите поступать. Польши и Москвы вы не хотите. Но что же вас пугает в союзе с Турцией?» И Дорошенко начал излагать все выгоды турецкого протектората. Ну, конечно, ему самому тяжело идти под руку басурмана. Однако живут же под крылом Турции и Молдавы, и Валахи, и многие другие народы. И Турция не вмешивается в их религиозные дела. Вообще, Турция совсем не обращает внимания на внутреннюю жизнь подвластных ей народов. Молдавия, Валахия, ханство татарское – все живут по своим законам. И только платят Турции известную дань. Кроме того, Турция отделена от Украины целым морем и пустынными степями. Значит, ей трудно будет и мешаться в их дела. Дорошенко говорил с искренним увлечением. Самобытность Украины была действительно его светлой мечтой, и в благо турецкого протектората он всей душой верил. Чем дальше говорил гетман, тем больше убеждались в выгоде этого союза старшины. Тягость польского ига была им уже известна. Московский протекторат вследствие интриг Бруховецкого не внушал больше к себе доверия. Турецкое же господство было еще неизведано. Собрание оживилось. Одобрительные возгласы начали все чаще перебивать речь гетмана. «А что ж, и правда, хоть гирше, абы инше», шепнул Мазепе Кочубей. Но на этот раз Мазепа не ответил ничего. Вслед за Дорошенко заговорил митрополит Тукальский. Он говорил, чтобы Рада не смущалась союзом с басурманами, что, может быть, сам Бог указывает им этот союз, так как, соединившись с Турцией, они соединятся и с патриархами восточными, с источником их благочестия. Он объяснил Раде, что султан дает клятвенное обещание не вступать ничем в дела церкви,